Глава 9. Я чувствовал себя прекрасно, будто заново родился. Хотя, учитывая эффект второго шанса, это утверждение недалеко от истины. «Как он умудряется выглядеть таким бодрым после боя с вожаком?» — услышал я за спиной завистливое бурчание Марии. «Откуда мне знать?» — фыркнула ей в ответ Агата. То и дело я ловил на себе заинтересованные взгляды товарищей. Для них я, очевидно, стал еще большей загадкой, чем прежде. Я полностью согласен с Агатой. Члены боевой группы должны понимать сильные и слабые стороны друг друга. Однако же все свои тайны рассказывать товарищам я не собираюсь. Ни к чему им знать лишнее. Взять, например, мой недавний недуг. По логике, я должен был сообщить командиру. Но Агата бы засуетилась и могла повести нас прочь из проклятых земель. Мне это не нужно. Все должно быть без суеты, как поется в одной песне. У меня имелась козырная карта, я хладнокровно использовал ее в критический момент. Как итог, я полон сил, а вожак повержен. Хотя, конечно, немного маны из источника я уже успел потратить. Но в общем и целом я чувствую себя гораздо лучше своих товарищей. Чужое дыхание на периферии восприятия моего поискового заклинания вырвало меня из размышлений. «Их всего 7», — сообщил я группе. «Держатся в одной точке, никуда не двигаются». «Принято!» — кивнула командирша. «Бивень, продолжаем движение!» Керн, идущий рядом со мной, глянул на свой артефактный компас, затем на нашего направляющего и, убедившись, что Петрович идет правильно, ничего не сказал. Вскоре впереди показалась группа иглогривов. Они валялись на черной жухлой траве. Двое из них нервно похрюкивали, трое вертели мордами из стороны в сторону. Еще двое звуков не издавали, но не отводили взглядов с горизонта. Что они делают? Поведение твари меня заинтересовало. «Отдыхают», — хмыкнул Керн. «Хм», — задумчиво протянул я. «До этого все монстры, которых я встречал, постоянно куда-то неслись и хотели кого-то сожрать. Есть мнение, что когда твари не могут поймать новую добычу для подпитки ядра, они, скажем так, переходят в режим сохранения энергии», — пояснила наша командирша. «Все проклятые земли связаны с ядром, и вся их жизнедеятельность нацелена на увеличение ядра, а значит и увеличение территории. Поэтому вот те твари», — кивнула она на семерку иглогривов, — «взволнованы. Проклятые земли сегодня потеряли многих своих защитников и очень много своей проклятой маны. Проклятые земли чувствуют опасность, но при этом и не хотят тратить силы впустую. Ладно, довольно разговоров. Окружаем их. Близнец, ты со мной. Остальные держитесь вместе. Огонь по слабым точкам на боках». Спустя минут 10 мы начали стрелять. Пусть нас с Агатой было лишь двое, а в другой группе на одного бойца больше, именно нас монстры посчитали наибольшей угрозой. Однако добежать до нас успело лишь двое иглогривов, которых мы с Вавиловой легко прикончили в ближнем бою. «Ворона, мы почти добрались до бывшей фермы. Я видел здание слева», — сообщил Марат, когда наша пятерка вновь воссоединилась. «Что насчет скопления?» — деловито спросила командирша. Керн глянул на артефакт и отчеканил. «Компас Самоцветова ведет в другую сторону». «Отлично», — кивнула Агата. «Сможем спокойно передохнуть. Группа, выдвигаемся». По пути я то и дело говорил своим товарищам, что поблизости никого нет. Сперва мы увидели старые полуразрушенные свинарники и коровники, но Агата не обратила на них особого внимания, продолжая сверяться с картой и корректировать наше передвижение в тумане. Так что вскоре перед нами предстал двухэтажный дом, стены которого были покрыты черным гниющим плющом. «Внутри там получше будет. Не бойся, стажер!» — хохотнул Марат. «Ты на лицо его взгляни, прежде чем шутки шутить, Керн!» Вперед меня выпалила Мария. «Ему вообще по барабану. Верно, близнец?» «Верно», — спокойно ответил я, оглядывая здание. «Интересно, более древние проклятые земли могут полностью сожрать все плоды деятельности людской, или что-то останется?» Повернув голову, я уставился на старый трактор. Его корпус был полностью рыжий от ржавчины, зато покрышки ожидаемо совсем не испортились. Дверь домика была не заперта. Похоже, не в первый раз ведьмы и ведьмаки корпуса останавливаются здесь во время рейда в эти проклятые земли. Мы вошли внутрь и позволили себе снять шлемы. «Близнец, следи за периметром», — быстро произнесла Вавилова и осеклась. «Ты ведь сможешь наблюдать за подступами из здания? Это не станет проблемой?» «Нет», — ответил я, поставив рюкзак на пол возле посеревшего от времени деревянного стола. Открыв замок, я хотел было начать выгружать припасы, но Мария меня опередила. «Секундочку, у меня скатерть есть». Она расстелила темное плотное полотно на стол и легко подмигнула мне. «Простенькая штучка, которую даже артефактом не назовешь. Но какие-никакие узоры в ней есть». И при создании использованы материалы из проклятых земель. Так что скатерка не простая, а волшебная. «Еда на ней сама появится», — улыбнулся я. «Ха, если бы так, не пришлось бы столько всего с собой таскать. Но, увы, она всего лишь защищает пищу от всякой заразы, которую можно подхватить из окружающей среды. Не всегда удается отдохнуть под крышей. Есть на местной гнилой траве не очень-то приятно». За разговорами мы накрыли на стол. У всех с собой были саморазогревающиеся пайки, энергетические чаи и батончики. Когда группа расселась, Агата достала небольшой бутылек, на котором была наклейка с надписью «Зелье восстановления маны, ступень первая». «Самое простое. Но стоит оно примерно как две среднемесячные зарплаты среднестатистического простолюдина империи». Откупорив бутылек, Агата добавила приятно пахнущую жидкость янтарного цвета в наши кружки. «За дважды одаренных!» — произнесла короткий тост Вавилова. «За тех, кто идет в неизвестность!» — поддержал ее Керн. «За тех, кто возвращается с победой!» — продолжил Бивин. «И за тех, кто остается», — тихо закончила рысь. Мы чокнулись и выпили, а затем группа молча приступила к еде. Вот за это им отдельный почет и уважение. Настоящий воин знает, что если выдалась возможность набить брюхо, ешь и не трепись. Отбросив лишние мысли, я сосредоточился на трапезе и вскоре почувствовал, что хорошенько так насытился. Забавно, а ведь изначально, глядя на небольшую порцию пайка, я подумал, что придется открывать второй. Откинувшись на спинку старого стула, я припал губами к своей кружке. В голове крутились разные праздные вопросы. Хотелось спросить об этом необычном тосте, что подняли мои товарищи. Все дважды одаренные его произносят в проклятых землях, или только служивые из корпуса. Еще мне было любопытно узнать, кто из самоцветовых и когда изобрел такой полезный артефактный компас, позволяющий отслеживать местонахождение скопления монстров. Я планировал завести светскую беседу, но... Захрипела вдруг Агата и схватилась одной рукой за шею, а другой прикрыла рот. «Что-то?» — начала была подскочившая с места Мария, но наша командирша отвела руку от шеи и выставила ее перед подругой. Агата помахала этой рукой, показывая большой палец, и пулей вылетела из дома. «Что происходит?» — нахмурилась Мария. Марат и Петрович напряженно смотрели на закрывшуюся за Вавиловой дверь. Марат медленно перевел взгляд на наш обеденный стол и принялся разглядывать артефактную скатерть. «Ты давно ее меняла?» «Что?» — опешила блондинка. «Скатерть давно новую покупала, рысь!» — прорычал он. «Ты ведь знаешь, что у нее ограниченный срок годности!» «Ты думаешь, ворона уже успела здесь какую-то дрянь подхватить? Так быстро?» — Мария начала заводиться. «В проклятых землях всякое может быть. Так давно или нет?» «Недавно!» — рявкнула женщина. «Скатерть новая. Да и сидим мы сейчас в здании. Так что хватит на меня гнать, Керн. Вряд ли что-то попало в ее еду». «Тогда в чем дело?» — опешил Петрович, косясь на закрытую дверь, из-за которой сейчас доносились весьма характерные звуки. «Может, на большой земле чем отравилась?» — предположила Мария. «Да не, раньше бы накрыло», — мотнул головой Петрович и уставился на тарелку Вавиловой. «Может, все-таки паек бракованный попался?» Он принялся рыться в мешке с мусором и проверять сроки годности на всех обертках. Взяв бутылку с водой, я достал из своего рюкзака запасной складной стаканчик и направился к выходу. «Стой, близнец!» — послышался за спиной хмурый голос Марата. «Она просила остаться и делала вид, что все нормально. Не лезь к командиру». «Не понимаю, о чем ты», — пожал я плечами. «Командир вроде бы не запрещал мне выйти на улицу и обойти дом. Все-таки пусть и самую малость, но стены срезают мои поисковые возможности. Я хочу убедиться, что точно не проморгаю монстров, если они сунутся по нашей душе». Я вышел на улицу и раскрутил свое поисковое заклинание на максимум. Что ж, все чисто. Один лихорадочный источник дыхания поблизости, три относительно спокойных в доме. Ну и пятый, самый спокойный, принадлежит мне. Налив стакан воды, я направился к вороне. Она стояла с торца дома, держа ладонь на желудке. «Вчерашние пельмени были лишние, да, командир?» — легко спросил я, приближаясь к ней. «Я, кажется, просила не ходить за мной», — проворчала она, не поворачиваясь. «Я уже объяснил Керну, что вышел на разведку». Вздохнул я и протянул ей стакан. «На, попей». Она хмуро посмотрела на меня, затем кивнула в знак благодарности и взяла стаканчик. Агата медленно выпила все содержимое. Я потянулся к ее стакану бутылкой, но она отвела его в сторону. «Надо экономить воду по возможности». «Надо», — согласился я, продолжая нагло тянуть бутылку вперед. «Но если выпьешь еще половину стакана, ничего плохого не случится. Пей. Вода особо полезна после того, как поблевал. Нужно восстановить уровень жидкости в организме». Она смерила меня тяжелым взглядом, а затем кивнула и пододвинула стакан. Я наполнил его. Агата смочила губы и принялась по глоточку пить воду. «Тебе не следовало выходить», — сказала она, допив. «Как стажеру и твоему временному подчиненному, возможно», — согласился я. «Но не переживай, твой авторитет командира ничуть не просел в моих глазах. Да и в глазах твоих товарищей. У вас ведь здесь не жесткая армейская субординация. Другой тип объединения и управления». Агата посмотрела на меня каким-то странным взглядом и усмехнулась. «Гляжу, ты разбираешься в командовании и управлении. Удивительно для такого юнца». «Да брось ты», — важно махнул я рукой. «Я ведь в МАУТ учусь». «Сам поступил, без мам, папы, взяток. Значит, умный». Я беззаботно улыбнулся. Она попыталась сдержать улыбку, но у нее ничего не получилось. Затем Агата отвернулась и произнесла в сторону. «Наверное, не стоило мне вчера есть тот глазированный сырок». «Значит, все-таки это не из-за пельменей?» Легко спросил я, тщательно анализируя движение маны в источнике Агаты. Сложно это сделать, когда источник спокоен. Но да, определенно. Крохотная часть ее маны движется в довольно необычном направлении. «Агата, я хочу задать тебе один личный вопрос», — произнес я, глядя на черноволосый затылок ведьмы. «И надеюсь, ты посчитаешь, что я достоин услышать ответ». Вавилова сжалась и осторожно произнесла. «Слушаю, спрашивай». «Тебе известно, что нужно сделать, чтобы исцелить твоего мужа и других твоих товарищей?» Вавилова медленно обернулась и тяжело посмотрела мне в глаза. «Почему ты интересуешься, Александр?» — прямо спросила она. «А почему меня не может это интересовать?» — в тон ей спросил я. Она нахмурилась, несколько секунд буравила меня взглядом, а затем произнесла. «Прости, я не верю в бескорыстность твоих мотивов. Ты умный, довольно расчетливый и невероятно сильный для своих лет. По возрасту ты всего лишь юнец, но чем больше с тобой общаешься, чем дольше наблюдаешь за тобой, тем сложнее тебя воспринимать юнцом. Поэтому я не верю в твой бескорыстный альтруизм». Она замолчала и, не отводя глаз, стала терпеливо ждать моего ответа. Я усмехнулся и покачал головой. «Ну вот, меня раскусили. Конечно же, я не юнец. Я делал тест в Глобале, и там сказали, что мой психологический возраст — 86 лет». Агата поморщилась, а затем и вовсе скривилась, будто бы съела целиком лимон. «Я думала, у нас серьезный разговор», — процедила она. «А ты поясничаешь. А раз не хочешь, то...» «Ты права», — перебил ее. «Конечно же, я не могу просто так интересоваться, как помочь твоему мужу и товарищам. Конечно же, у меня есть эгоистичные причины для этого. Целых две. Во-первых, мне нужна команда профессионалов, с которой я смогу сходить в одни конкретные проклятые земли». Я взял паузу. Агата на пару секунд подвисла, а затем деловито спросила. «Что за проклятые земли?» «Поговорим об этом чуть позже, ведь пока что ты все равно не согласишься организовать нужный мне поход», — улыбнулся я. Агата подалась вперед, съедаемая любопытством. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но сдержалась и скрипнула зубами. «Вавилова умная женщина. Она понимает, что я прав. Что пока не решен вопрос с будущим ее мужа и команды, она не станет ввязываться в откровенную и непонятную авантюру». «Хорошо», — кивнула ведьма спустя несколько секунд. «Разумеется, о том, что ты сейчас сказал, я никому не скажу. И буду готова обсудить твой поход не пойми куда и не пойми зачем позже. Более того, я принимаю эту твою причину. Если ты поможешь Леониду и ребятам, мы постараемся помочь тебе». «Ха, она уже решила для себя, что я собираюсь помочь ее мужу? Вроде бы вслух я этого не говорил. Хотя, наверное, для человека, который меня успел узнать, это и так очевидно. Вторая причина еще более эгоистичная, чем поиск команды для моего личного дела. Продолжил я, как ни в чем не бывало. Мне просто неприятно смотреть на то, как хорошие люди страдают. Как те, кто бьются за простых подданных империи, оказываются в коме. Как их родные, такие же воины, мучаются не в силах помочь. Не хочу на это смотреть. А еще я знаю, что когда благодаря мне ситуация изменится в лучшую сторону, я буду чувствовать себя прекрасно. Так что, считай, все это я делаю для улучшения своего эмоционального фона. Вот такой вот я эгоист». Я усмехнулся и пожал плечами. Агата поджала губы, а затем не сдержалась и рассмеялась. «Я поняла тебя. Прости, если была грубой», — просмеявшись, произнесла она и с благодарностью посмотрела мне в глаза. «Моя гордость рыдает от того, что стажер-юнец старается решить мои проблемы. Но я смогу наступить ей на горло, Александр, если Леня и ребята вернутся к нормальной жизни. Спасибо тебе хотя бы за то, что подарил надежду». «Да ладно», — отмахнулся я. «Так что там насчет лечения?» Агата снова посерьезнела и хмуро произнесла. «Проще говоря, нужны деньги. Много денег. Я уже говорила тебе, что двое идут на поправку, но их восстановление я хотела бы ускорить. Еще троим нужны протезы. Очень дорогое удовольствие, если подбирать и настраивать те экземпляры, которые можно будет свободно использовать в бою. Ну и Леня и Тима. Она запнулась, прерывисто выдохнула и зажмурилась. Несколько секунд ей потребовалось, чтобы взять себя в руки, после чего Агата снова подняла взгляд и решительно продолжила. «Они до сих пор в коме. Чтобы их вывести из комы, 100% необходимы услуги специалистов с особым родовым даром». «Родовым даром?» — переспросил я. «Поясни». «А чего тут пояснять?» — вздохнула Агата. «Родовой дар бывает не только боевого типа, но и бытового. Например, ходят слухи, что у твоих друзей, графов Самоцветовых, родовой дар позволяет более эффективно создавать артефакты. А есть рода, которые благодаря своему дару более эффективно используют артефакты. То есть в руках представителей такого дара исцеляющий артефакт будет работать гораздо мощнее, чем в руках обычного одаренного. Нам нужны услуги представителя такого рода. Но еще сильнее нам необходим представитель с более редким типом родового дара, сильным родовым даром на исцеление». «И что же?» — задумчиво начал я. «Ты знаешь, где найти таких людей?» «О да», — хмуро произнесла Агата. «Знаю, у моего мужа как раз такой дар. Но сам себя он сейчас исцелить не может».